Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И в странное время выходит эта программа. С другой стороны, вот она кончится, и наступит день смеха, 1 апреля. С другой стороны, на душе как-то, в общем, не очень весело. И поэтому я подумал, ну что, в общем, связывает нашу жизнь, не очень радостную, наверное, на большем своем протяжении, и страну, мир нашей мечты? Конечно же, сказки. И о сказках мы не говорили очень давно, и сегодня по постоянному телефону нашего эфира, а телефон этот, вы помните, наверное, 495-956-15-14, где 495 – это код города Москвы, а 956-15-14 – постоянный телефон прямых эфиров Радио России и, разумеется, программы «Серебряные нити» тоже. Так вот, по этому телефону мне сегодня хотелось обсудить сказку про «Красную шапочку». Знаменитую сказку, народную, французскую, по всей видимости, сказку, которая впервые была издана в 1697 году. В самом конце 17 века в Париже, в книжке «Сказки матушки Гусыни» или «Истории и сказки былых времен с поучениями». Книжка эта, наверное, до сих пор является одной из самых известных и популярных книжек в мире, поскольку, я думаю, ну, насколько бы мало читающими не были наши нынешние радиослушатели, но сюжет сказки о «Красной шапочке» можно не пересказывать. Его помнят все. Помнят, конечно, и благодаря фильму нашему замечательному про «Красную шапочку» режиссера Леонида Нечаева с Яной Поплавской в главной роли. Фильм, на котором росло и прибавляло себе оптимизма целое поколение. Я могу перечислять до бесконечности все то, что было вокруг, создано вокруг этого сюжета. Гарри Бардина, замечательный мультфильм из относительно недавнего, хочется вспомнить. Что подтверждает одну очень простую вещь. Этот сюжет остается чрезвычайно актуальным, чрезвычайно популярным. Анализировали его все, кому не лень, этот сюжет, начиная от Зигмунда Фрейда, Эриха Фрома, есть знаменитая интерпретация Эриха Бьорна в книге «Игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры». В общем, здесь я тоже могу перечислять до бесконечности, и поэтому, конечно, всех мыслей о «Красной шапочке» в одну передачу, честное слово, не всунешь. Я готов целый тренинг провести на эту тему, если вы захотите. Но все-таки давайте попробуем. Давайте попробуем вот почему. С моей точки зрения, эта сказка имеет прямое и непосредственное отношение к профилактике терактов. Или уж во всяком случае насилия вообще, поскольку это самый старинный источник, в котором четко даны инструкции о том, на что же все-таки нужно обращать внимание человеку, у которого существует угроза насилия. Ну вот об этом, если позволите, я расскажу после первой нашей музыкальной паузы. А сейчас мне еще раз хотелось бы повторить, что, как всегда, прямые эфиры программы «Серебряные нити» интересуют ваше мнение, почему так популярен сюжет о «Красной шапочке», почему столько столетий его пересказывают детям. Что запомнилось вам? Какой след оставила бредущая по темному-темному лесу девочка в красной шапочке? Точнее говоря, это, конечно, не шапочка была, а шаперон. То есть плащик такой короткий, который лежал на плечах и мог накидываться на голову, как капюшон. Вот в этом красном шапероне почему она так запоминается, почему является сюжетом для фильмов, мультфильмов, анекдотов и всего остального тоже. Какова роль Красной Шапочки в вашей душе? Вот об этом сегодня по телефону 495-956-15-14, где 495, код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров, Радио России и программы «Серебряные нити». Ну, а мелодии, конечно, сегодня будут до боли знакомы из того самого фильма. Ольга Рождественская их пела, напомню вам. Начну прямо с того, чего обещал, собственно говоря, с профилактики терроризма. Итак, уж простите меня, волк ворвался в комнату. Он не ел целых 3 дня и был поэтому очень голоден. Он тотчас проглотил бабушку. Потом он натянул на себя бабушкин халат, забрался на постель и стал поджидать Красную Шапочку, которая через некоторое время пришла и постучалась в дверь. Это вы все знаете. А дальше следует легендарный монолог, который мы все знаем почти наизусть. «Открой дверь и войди», — сказал волк таким ласковым голосом, насколько мог. Он натянул одеяло до самых глаз. «Поставь свою корзинку на стол и подойди ко мне», — сказал волк. Красная Шапочка подошла поближе. Она сказала: «Бабушка, какие у вас длинные руки! Это чтобы получше обнимать тебя, моя дорогая». Вообще говоря, угрожающая человеческая поза, поза человеческая, готового к насилию, заключается в том, что руки наклоняются чуть-чуть вперед, и руки, то есть плечи наклоняются чуть вперед, и руки кажутся чуть-чуть длиннее, чем обычно, чем в норме. Да, это поза, в которой насильник как бы отчасти защищает себя, выставляя плечи, отчасти готовится к броску. Современная психология этот невербальный язык очень хорошо знает. «Бабушка, какие у вас длинные уши?» Это чтобы лучше слышать тебя, моя дорогая. Вообще говоря, когда это будет видно и дальше, когда человек готовится совершить что-то плохое, у него напрягаются задние мышцы шеи и мышцы челюстей. Это создает ощущение слегка оттопыренных, ну, чуть-чуть, незаметно оттопыренных вперед ушей. Надо сказать, что сознательно это сделать очень трудно. Это бывает с человеком только тогда, когда он действительно, ну, готов к агрессии или готовится к ней. Я вам подскажу, где возникает вопрос, отчего у тебя такие большие уши. Вот если вы смотрели в юности когда-нибудь знаменитый фильм про Фантомаса, то вы, наверное, помните момент, когда Луи де Фюнес играет не Луи де Фюнеса, а Фантомаса, который надел маску Луи де Фюнеса и грабит там почтеннейшую публику в ресторане, по-моему. Вот то, что бросается в глаза у этой маски, а у тех, кто Фантомасом в детстве увлекался, эта картинка просто стоит перед глазами. Там такие оттопыренные вперед уши. Это ровно та же самая деталь. Она, конечно, комичная в исполнении де Фюнеса, но по сути, на самом деле, она является настоящим признаком известным еще Ламброза, который описывал преступников, некоторое напряжение задних мышц ушей. Вот, оказывается, откуда берутся длинные уши. Бабушка, какие у вас большие глаза? Ну, я думаю, не надо даже рассказывать, что даже если вы пытаетесь сделать взгляд спокойным, на самом деле мышцы глаз напряжены, а зрачок немножечко расширен. Не обязательно под воздействием наркотиков, а под воздействием страха, потому что человек, который собирается совершить насилие, всегда чуть-чуть напрягает глаза. Ну и, наконец, бабушка, какие у вас большие зубы? Это чтобы съесть тебя, сказал волк и проглотил красную шапочку. Это, между прочим, последняя фраза в сказке «Перо». Почему и откуда она берется, я думаю, что вы тоже очень просто догадаетесь, потому что на самом деле речь идет, конечно, не о вырастающих зубах, хотя это любимая тема фильмов о вампирах, а о том, что челюсть напряжена. Человек, замышляющий что-то, никак не может расслабить челюсть. А напряженная челюсть всегда немножко выдвинута вперед. Да, мы говорим обиженному ребенку очень часто: задвинь челюсть или убери челюсть. Это значит, да, такую позу революционера, готового, несправедливо обиженного, который хочет как бы сказать или сделать что-нибудь обидное. Вот посмотрите, как здорово. На самом деле все написано. Усилия, которые требуются для того, чтобы пытаться, ну, может быть, не так коротко, как я, объяснить это детям весело и играюще, на примере сказки. В общем, собственно, не так и велико. Ведь, конечно, очевидный, самый очевидный слой сказки направлен на то, что если девочка не послушается маму, загадочная в этой сказке, как она отправила ребенка в лес одного, если девочка не послушается маму, то она попадет в лапы к насильнику. Да, это несомненно. И у Шарля Перро нету последнего абзаца о том, как охотники пришли. Этого нет в оригинале сказки. Это появляется у братьев Гримм в более позднем сборнике. А вот зато у Шарля Перро в конце есть мораль. Позвольте, я ее коротко прочту. «Детишкам маленьким не без причин, а уж особенно девицам, красавицам и баловницам, в пути встречая всяческих мужчин, нельзя речей коварных слушать, иначе их в волках может скушать. Сказал я волк, волков не счесть, но между ними есть иные, плуты настолько продувные, что сладко источая лесть, девичью охраняют честь, сопутствуют до дома их прогулкам, проводят их бай-бай по темным закоулкам, но волк, увы, чем кажется скромней, тем он всегда лукавей и страшней. Общие правила обращения с незнакомыми мужчинами. Так что, во всяком случае, для Шарля Перро, как потом, между прочим, и для братьев Гримм, поскольку они тоже писали об этом, это было совершенно очевидно. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Вы знаете, вот я хотела вас спросить, вы вообще-то знаете природу волка, что это за животное? Нет, я надеюсь, что вы нам расскажете. Так я вам хочу сказать, что это умнейшее животное. И вот притягивает так за уши, вот понимаете, какой чинишек, вам не о чем поговорить. Да вовсе, действительно, я думаю, что волк вовсе не дурак. Да и за уши это притягиваю не я. Это правда ведь одна из главных сказок для анализа всевозможными притягивателями за уши, жуликами, начиная от самого Шарля Перро и кончая Фрейдом, Фромом, Бёрном и целой кучей сценаристов, режиссеров и всех остальных тоже. В общем, правдой жизни является то, что волки умны, но, впрочем, разве он глуп в сказке? Вы смотрите, он же смог всех обвести вокруг пальца. Не будем обижать злобных волков. Но только если бы речь шла только о волках, ну, всякие разные документальные истории из их жизни, они были бы не менее популярны, чем сказка. Вот ведь, понимаете, какая штука. Сказка все равно популярнее. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Юля. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хочу повторить то, что говорили о сказке вы. В ее конце связанный волк, жалок. Сначала волка надо связать, потом пожалеть. У слова «связать» есть значение «наладить связь». Несвязанный, может быть, непонятый, непрощенный, волк страшен. А сила женщины – умение прощать. Спасибо. Вот этого тоже как-то не замечаем мы обычно. Что вообще говоря, разрезанный волк даже в гораздо более жуткой сказке братьев Гримм оказывается прощенным. Это мучительное усилие, о котором мы уже тоже говорили в прошлой передаче, которое как-то почему-то получается у нас очень плохо. Тот вариант сказки, который стал классический в современной детской литературе, записан через 100 лет после Перро братьями Гримм. И в сказку, хотя возможно, что запись братьев Гримм восходит к тому же Шарлю Перро, но тем не менее в сказку был добавлен хороший конец, который потом появился и в сборниках под именем Шарля Перро. В этом варианте проходившие мимо дровосеки, услышав шум, шумом, видимо, было удовлетворенное рычание или срыгивание сытого волка. Ну, просто прям такой оргазм. Разрезают ему живот и спасают и бабушку, и красную шапочку. Правда, это тоже было, в общем, совсем не все. Потому что дальше все становится гораздо хуже. Охотники Гримм, братьев Гримм набивают живот на волка камнями. Как бы он просыпается, обнаруживает, что в животе у него только камни, но потом, наконец, опять его разрезают, освобождают от камней. В общем, там целая история с животом волка происходит в дальнейшем, но и именно эта история потом позволила давать сказке мифологические интерпретации. Надо сказать, что были они в истории, в общем, достаточно дикими. Так как сказки братьев Гримм вышли в год победы над Наполеоном в 1812 году, а собирались они в те времена, когда земли вокруг Рейна были французскими, некоторые исследователи в волке усматривали француза, то есть французского злоумышленника, а в красной шапочке страдающий немецкий народ. В охотнике ожидаемого героя-освободителя. А спустя век, ровно век, идеологи Третьего рейха, объявившие, между прочим, детские и домашние сказки братьев Гримм священной книгой немецкого народа, на полном серьезе писала писали, что красная шапочка – это образ немецкого народа, которого преследует волк еврейства. Так что интерпретации в истории были самые разные. Ну, вот по поводу интерпретации я хотел сегодня, ну, как бы отменить вовсе музыкальную паузу и вспомнить еще одну интерпретацию. Ну, так, перед 1 апреля наш легендарный пародист, Александр Иванов когда-то написал пародию на писательницу Людмилу Уварову. Ну, впрочем, причину пародии никто не помнит, а пародию, наверное, помнят многие. Она получила название «Красная Пашечка». Мне очень хочется ее вам напомнить по той простой причине, что сегодня я посвящаю ее рекламным паузам и рекламной деятельности нашей любимой радиостанции «Радио России». В конце лета мать с трудом оторвала голову от подушки и слабым голосом позвала Пашечку. Уж лет 10 прошло с тех пор, как ушел от нее муж, Пашечкин отец, красавец, пивун, гулёна, бабник, любитель выпить и закусить. Мать слегла, врачи определили полиомиелит, потерю памяти, тахикардию с перемежающейся экстрасистолой, хронический гастрит, чесотку и энцефалопатический синдром. «Сходи к бабушке, дочка», — прошептала мать, — «отнеси ей пирожков, пусть порадуется. Недолго уж ей осталось». Мать хитрила, она сама чувствовала приближение рокового конца и хотела отослать дочь подальше. Бабушка жила одна в глухом лесу, где до ухода на пенсию по инвалидности работала уборщицей в театре оперы и балета. Как-то заменяя внезапно умершую балерину, она упала в оркестровую яму, сломала ноги, руки, шею, позвоночник и выбила зубы. С тех пор уже не вставала. Раз в год Пашечка носила ей пирожки с начинкой из продукции фирмы «Гедеон Рихтер». Бабушка радовалась, счастливо улыбалась, ничего не видя и не слыша, и только выбивала желтой пяткой мелодию вальса «Амурские волны». Вот и сейчас Пашечка собрала корзинку и, тяжело опираясь на костыли, вышла из дому. Все называли ее «Красной Пашечкой» из-за нездорового румянца, который был у нее с детства. Она страдала рахитом, эпилепсией, слуховыми галлюцинациями и аневризмой аорты. И ходила поэтому с трудом. На лесной тропинке встретился ей Алексей Сергеевич Волк, лучший в лесу хирург, золотые зубы, резавший безболезненно и мгновенно. У него было размягчение мозга. И он знал это. Жить оставалось считанные минуты. Еле передвигая ноги, Волк подошел к упавшей от изнеможения Красной Пашке. Она слабо улыбнулась. «К бабушке?» — тихо спросил Волк. «К ней». «Поздно», — сказал Волк и, привалившись к березе, дал дуба. Пашечка вздохнула и отошла. Последнее, что она увидела, был пробежавший мимо хромой заяц, явными признаками язвы желудка и цирроза печени. Она приказала ему долго жить. Ну, вот примерно так. Тем более, как выяснится дальше, я надеюсь, в мрачной шутке Александра Иванова действительно есть как бы толика смысла этой удивительной и такой многогранной сказки. Ну, а вот что она думала по поводу сказки наша постоянная радиослушательница Эльмира. Здравствуйте, я звоню по поводу сказки «Красная шапочка». Вот что я надумала. Если рассматривать действующих лиц в рамках одной души, то можно расшифровать этих персонажей «Красная шапочка» как внутренний ребенок, мама – это родительское начало, бабушка – это вневременная мудрость, а волк – это языческий бог Велес, который производит как бы инициацию, поглощая внутреннего ребенка, который должен повзрослеть, правда, вот зачем-то еще и внутреннюю мудрость. Вот, и в результате бабушка и внучка выходят преображенными. Божественное начало как обнуление каких-то результатов для того, чтобы выйти преображенным. Ну, это такой символический план бытия, но и существует еще и реальный. Вот мама очень боялась потерять ребенка, но тем не менее она отправляет свою дочку к бабушке через темный лес, и девочка встречается с волком. Я думаю, что здесь идет отработка программ жертвы, наверное. В общем, вот что я надумала. Спасибо, до свидания. Спасибо большое, Эльмира. Надумали вы, правда, очень интересно. Хотя, в общем, все эти смыслы, они отнюдь не обязательно связаны с Велесом или с язычеством, поскольку сами братья Гримм, например, которые были глубоко религиозными людьми, в общем, как-то очень неправильно, они показаны в последнем фильме, да, о них. Они были глубоко христианские люди, и видели они в «Красной шапочке» символ возрождения, то есть схождение души во мглу, вот в ту самую мглу, которую христиане вспоминают на этой неделе, во мглу страстей и преображения. Правда, развивавшие эту идею христианские исследователи объявили «Красную шапочку» олицетворением страстей человеческих, то есть именно ее, главную героиню, то есть тщеславие, корости и плохо скрываемой похоти. А волки же эти страсти воплощены явно и определенно. Лишь освобожденная из волчьего брюха, как бы рожденная заново, прошедшая через смерть, девушка преображается. То есть в сказке описан все тот же архетип смерти возрождения. Из-за того, что он так важен для нас, сказка и сохраняет свое значение через проходящие один за другим века. Ну, само собой разумеется, если уж говорить о разных всяких интерпретациях, то Эрих Фромм с его легкой руки, его ученики скорее, писали, что «Красная шапочка» — это вполне созревшая девица, и ее головной убор — это символ физиологической зрелости. Вот если вы помните, у нас был, то есть Регул, да, у нас был такой не очень приличный анекдот о том, что девочку в шапочке спрашивают, как тебя зовут, «Красная шапочка», а шапочка на тебе одета из кого? Из волка. А почему же она тогда красная? Да? А потому что вывернута наружу. Анекдот мрачный, но в нем совершенно явно прослеживается такое фаллическое, как бы сексуальное значение сказки. Ну, конечно, в этом, как ни странно, есть свой смысл, потому что предупреждение матери не сворачивать с дороги и остерегаться разбить бутылку, если вы помните, она у братьев Гримм несет в подоле пирожки и бутылку вина мудрой бабушке, которая живет посреди леса с незакрытой дверью, опять же, если вы помните. Так вот, конечно, это предостережение против случайных связей и потери девственности. Главные герои сказки, в общем, три поколения женщин. Волк, который воплощает в себе мужское начало. Это, конечно, мужчина, безжалостное и коварное чудовище. А охотник – условный образ как бы отсутствующего отца Красной Шапочки, спасителя. Именно поэтому он не входит в число чудовищ и презираемых мужчин. А в целом история рассказывает о триумфе женской половины человечества над мужской и возвращает читателя куда-то туда, к матриархату. Хотя светлая, оптимистичная роль выживающего, проходящего через все беды, проходящего через черный лес, чистого, светлого, замечательного женского начала, так видное в наших историях и в фильме, замечательном в образе Яны Поплавской, она, конечно, мне почему-то кажется нам ближе. Хотя, ну, есть еще одни чрезвычайно важные аспекты, которые, на которые обратила внимание Эльмира. Да, можно рассматривать эту сказку, она же существует внутри каждого из нас. И в детстве мы даже в детском саду еще начинаем разыгрывать сценки из этой сказки. И поэтому в нашем жизненном опыте всегда существует система этих образов. И эта система сама по себе необыкновенно интересна. Потому что сказка о Красной Шапочке и Сером Волке – это классический психологический сценарий. Да, как сказал бы тот же Эрик Берн, это история о жертве, насильнике, наблюдателе и спасателе. Волк, как вы знаете это из послесловия Шарля Перро, это очень характерный мужской тип, который может сначала вежливо общаться и все узнавать, а затем насилуют. Насилуют не только в смысле прямом, физиологическом, физическом, но и в смысле вполне моральном. Да, потому что иногда моральное изнасилование бывает еще тяжелее. Поскольку, да, вот эти волки, это как раз те самые мужчины, которые, деспоты, которые не выпускают женщину из дома, считают, что она должна быть только домохозяйкой, и вообще очень любят слова «я хочу воспитать женщину под себя», поскольку, кроме всего прочего, они всегда притворяются доброй бабушкой. Разве нет? Ты сама этого хотела? Или я не прав? Это мужчины, которые очень часто встречаются с женщинам, когда те двигаются к какой-нибудь своей цели, какой-то бабушке. И они как бы попадаются по дороге и сначала ведут себя замечательно корректно и дружелюбно. И, в общем, незаметно. Ну, описанные признаки, как бы, они же позволяют, кроме всего прочего, узнать волка в себе. Когда мы принимаем вот эту позу с большими руками, большими глазами и большими зубами, иногда стоит это сделать. О Красной Шапочке расскажу чуть позже. Здравствуйте, Виктор. Алло. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Поддерживаю, считаю, что тема выбрана замечательно и своевременно. Но вот ту тему о привычках, я считаю, надо бы продолжить. Там в обязательном, и спасибо, в обязательном порядке сделаем еще одну попытку. Ну, понимаете, обстоятельства изменили наши планы на понедельник. В ближайший понедельник объявляю тему «Как преодолеть вредные привычки 2». Поскольку действительно очень многого не сказано. Спасибо, Виктор. Слушаем вас дальше. Алло? Нет, ушел Виктор. А Елена есть у нас еще? Алло, вы меня слышите? Да. Здравствуйте. У меня была такая история. На меня напали, побили, отняли сумку. И я заявила в милицию, потому что пропали документы. Ну, был серый волк в виде наркомана. Охотник. охотники помогли? И я отказалась возбуждать уголовное дело, потому что мне объяснили, что этого молодого человека будут достаточно жестоко избивать. Через несколько лет по похожему такому вот сценарию нападение сзади, удар по голове, но уже не кулаком, а железной битой, в нашем районе была убита женщина. Вот, понимаете, я бы хотела спросить вас, как тут прощать, не прощать, заявлять в милицию, не заявлять, для меня этот вопрос открытый. Спасибо, Елен. Я никогда не могу ответить на этот вопрос, потому что это вопрос к обиженному. Прощать или не прощать, правда. Никто не может ответить за него. Хотя я думаю, что с точки зрения того, что будет с наркоманом в тюрьме, ну, в общем, как мне врачу кажется, вы поступили правильно. В конце концов, и мы говорим о сказке, о том, как можно научиться прощать волков, потому что, помните, разрезанный волк у братьев Грим не умирает. Так что я голосую за, но за ваше решение, поскольку, ну, маловероятно, что удар кулаком и железной битой производит один и тот же человек. Это очень разные по уровню агрессивности действия, хоть и не хочется их сравнивать. Ну, так вот, уж извините меня, Елен, я не хочу совпадать о красной шапочке. А красная шапочка внутри женщины – это некая девушка или женщина с жертвенным сценарием поведения. Я не про вас, честное слово, я не знаю. Может быть, черты красной шапочки психологической вы в себе и узнаете. Возможно. Возможно и нет. Дело в том, что девочка красная шапочка, там в сказке Шарля Перро, на самом деле умудряется регулярно, то ли невзначай, то ли осознанно, провоцировать всевозможных волков, а потом уже пожинает горькие плоды своей неосторожности. Потом пытается призвать охотника, полицию, папу, брата, то есть охотника, спасителя и мстителя в одном лице. Красная шапочка по-своему всегда ищет своего волка. И поэтому, наверное, ее очень важно своевременно осознать, какие черты могут быть у красной шапочки. Попробуйте прикинуть на себя. Ну вот, например, таким женщинам чаще всего нравится нащупывать границы мужского терпения и их выдержки, постоянно их провоцируя. Таким женщинам очень нравится частые знакомства, даже не смена партнеров, ни в коем случае, а именно риск попадания в некие двусмысленные ситуации. Таким женщинам очень часто кажется, что они способны общаться с любым опасным мужчиной и сделать его, то есть не податься ему. И все время хочется участвовать в такого рода опасной игре. А таким женщинам часто кажется, что они способны манипулировать информацией для достижения своих целей. Мы подробно будем разбирать такой женский тип, когда будем говорить подробно о картах Таро, особенно где-то в начале нашего внутреннего алфавита. Я бы сказал, что точно так же, как у красной шапочки, периоды такого рискованного безрассудства в вашей жизни сменяются периодами сильного страха перед мужчинами. Что еще? Таким женщинам обычно сложно сказать «нет». Даже в интимных вопросах, касающихся личных границ. Таким женщинам очень льстит внимание мужчин, особенно сильных и властных. Обидчику чаще всего очень легко доказать вам, что вы сами виноваты том, как себя вели, а вы все время мнетесь и сомневаетесь, и скорее соглашаетесь, особенно с моральным насильником. Вы полагаете, что в большинстве случаев жертвы насилия спровоцировали насильника. Сами виноваты. Что еще? Вас мало привлекают обычные мужчины, зато чаще всего интересны странные чудаки или плохие парни. Вас вообще привлекают с юности плохие парни? Или получается так, что если вы знакомитесь с симпатичным мужчиной, в итоге он оказывается чудаком или плохим парнем? Что еще? Если мужчина встречается с красной шапочкой, то чаще всего это знакомство начинается с того, что она заявляет, что особо значимы для нее родители. Да, собственно говоря, мама и бабушка по сказке. Наказы этих значимых людей как будто отрицают возможность развития более близких отношений с мужчиной. Затем она начинает провоцировать вас на более близкие отношения, причем тем настойчивее, чем активнее вы держите дистанцию. Сначала дает, потом дает себя соблазнить, а потом намекает на то, что вы ее грязно использовали. Я могу так продолжать очень долго, потому что, я говорю, речь идет о целых психологических типах, о которых можно задуматься, если дать себе право задуматься над старой сказкой и над том, с чем она ассоциируется внутри нас. Вы можете сделать это сами, а можете попросить меня, и мы продолжим эту тему. Спасибо всем большое. С наступающим днем смеха. Может быть, все-таки будет немножечко радости. Всем удачи. До свидания. А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане? На остров? Вот здорово. А как же ты там проживешь без повара, без няни? А я найду кого-нибудь. Да хорошо бы кого-то, но мы-то знаем. Что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем? Не обитаем? То есть абсолютно. Подушек нет, даже свет нет, ни одной кровати. А я на травке буду спать. Проснулся на травке. Костер, костер, костер, костер. А я велел зажечь костер. Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем. Что, совсем не обитаем, да? То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не спарит ничего, ни на каком огне. А я пойду, топор найду. И что же дальше будет? Ты развопнешься по сосне, а трав не